Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 531. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22. Стих 4. Как утешительны эти слова уверенности на смертном одре! Как много тех душ, что повторяли их с благодарной радостью в свой последний час! Но стих этот предполагает победить тот страх души, который она испытывает еще во время своей жизни на земле. Многие из нас ежедневно умирают, как Павел, благодаря своей склонности к унынию. В «Путешествии пилигрима» гораздо раньше упоминается о долине тени смертной, нежели о потоке, который течет у подножия небесного холма. Многие из нас многократно проходили через ужасную тесноту тени смертной, и теперь мы можем смело свидетельствовать о том, что только один Господь помог нам устоять, когда нас одолевали страшные мысли и тот таинственный ужас и гнет этой тени. Господь укреплял нас и хранил от всякого страха и несчастья. Мы находились под бременем, под натиском, и все же мы живы, потому что мы чувствовали присутствие великого пастыря и не теряли уверенности, что его пастырский жезл воспрепятствует врагам причинять нам смертельные раны. И если нам сегодня придется идти через мрачную, как крыло ворона, ночь великих страданий, то и тогда постараемся прославить Господа своим незнающим сомнений упованием на Него».